Гектор Хью Манро. Саки. Женщина, которая говорила правду. «Жила-была, — сказал Реджинальд, — женщина, которая всегда говорила правду». Эту дурную привычку она приобрела не сразу, однако со временем привычка эта связала ее по рукам и ногам, въелась в нее точно лишайник в здоровое дерево. Детей у нее не было. В противном случае все могло быть иначе. Началось с мелочей и безо всякого повода, разве что жизнь у нее была довольно пустой. А ведь не врать по мелочам, как известно, проще всего. В дальнейшем, однако, она перестала врать и на темы более серьезные, и в конце концов дошла до того, что стала говорить правду даже о своем возрасте. Она утверждала, что ей 42 года и 5 месяцев. Как видите, она сообщала собеседнику не только точное число прожитых лет, но и месяцев. Ангелы на небесах, надо полагать, были ею довольны. Ангелы, но не старшая сестра. На свой день рождения правдолюбка получила от сестры не билеты в оперу, на которые она рассчитывала, а открытку с видом Иерусалима, что, согласитесь, совсем не одно и то же. Если месть старшей сестры заставила себя ждать, то все же не так долго, как Юго-Восточный экспресс, который, если и прибывает в пункт назначения, то по какому-то своему никому неведомому расписанию. Друзья правдивой женщины попробовали ее убедить не злоупотреблять этой дурной привычкой. Однако она отвечала, что сжилась с истиной, на что ей было замечено, что подобная близость к женщину, тем более если она часто бывает на людях, ничуть не украшает. По-настоящему осмотрительная женщина ни за что не станет, к примеру, завтракать со своим мужем, если она собирается с ним в виде исключения поужинать. Чтобы ее появление вечером стало для него сюрпризом, он должен успеть ее забыть, а нескольких часов для этого явно недостаточно. В результате, спустя некоторое время, правдивая женщина начала терять друзей и знакомых. Ее страсть к истине была несовместима со светскими обязательствами. Она, например, сообщила Мириам Клопшток именно то, что думает про бал у Иликсов. Разумеется, Мириам хотела знать правду, но не всю же. Каждое воскресенье правдивая женщина молилась в церкви, чтобы люди жили в мире и согласии, а потому, говоря правду, вела себя непоследовательно. Ее друзья сетовали, что у нее нет семьи. Будь у нее дети, ее приверженность истине была бы не столь сильна. Дети посланы нам, дабы не поощрять нас в лучших чувствах. Вот почему театр, несмотря на все его потуги, никогда не станет таким же искусственным, как жизнь. Даже в драме Ибсена приходится сообщать зрителю вещи, которые обыкновенно от детей и прислуги держат в секрете. Правдивость была предначертана женщине судьбой, которая тем самым отчасти виновата в том, что с ней произошло. Однако и она сама, будучи бездетной, проявила досадную неосмотрительность. Постепенно правдивая женщина стала чувствовать, что слепо подчиняется тому, что когда-то было не более чем досужей склонностью. Окончательно она поняла это, придя к модистке. Каждая женщина сообщает своей портнихе 90% истины. Оставшиеся же 10% являются тем предельным минимумом обмана, за который не переступит ни один уважающий себя клиент. В почтенном заведении мадам Драга голая истина повседневно сталкивалась с разряженным вымыслом. И правдивая женщина поняла, что если ей удастся, сделав над собой последние решающие усилия, воскресить безыскусную ложь прошлых лет, то только здесь и нигде больше. Мадам взирала на своих клиенток с видом сфинкса, который знает абсолютно все, но предпочитает забывать то, что знает. Из нее получился бы превосходный министр обороны, но ее вполне устраивало благосостояние. Если здесь я немного уберу, а здесь одну минутку, мисс Ховард, а здесь чуть распущу, то, мне кажется, вам будет вполне комфортно. Правдивая женщина колебалась. Ничего не стоило, казалось бы, согласиться с просвещенным мнением мадам. Однако привычка говорить правду давала себя знать. «Боюсь, — запинаясь, — проговорила она, — мне все-таки чуть-чуть, самую малость...» И, произнеся эти ничего не значащие слова, она вдруг осознала, что находится в вечном рабстве у истины. От того, что с ней вступили в профессиональный спор, мадам была не в восторге. А когда мадам не в восторге, это самым непосредственным образом сказывается на выписанном ею счете. И тут случилось то, чего правдивая женщина боялась больше всего, то, что так мучило ее в предрассветные часы. Дождливым субботним утром, с трудом подбирая слова, она сказала кухарке, что та «выпивает». Последовавшую сцену она запомнила так живо, как будто ее расписал в ее воображении великий Эбби. Кухарка была хорошей, ничуть не хуже других, однако и хорошим кухаркам иногда приходится брать расчет. На следующий день у нее завтракала Мириам Клопшток. Этот завтрак Мириам не забудет никогда. Женщины и слоны обид не прощают.